468. Август 9. Лучшую школою жизнь остается. Почему не оставлен темными, и почему трудятся они вокруг? Свет и тьма имеют свои законы проявления. Свет ее обнаружил явно, и неистовствует она от присутствия света. Путь великих духов деяниями тьмы был отмечен. И если вы следуете за учителем и близки ему, будьте готовы и вы темных удары принять. От опасности охраним, но нападок не избежать. Лестно быть отмеченным темными, ибо своих не трогают и к ничтожеству не приближаются. Противник всегда по силам, и сила отмечает силу, тем славнее победа. Пусть каждая темных попытка вред нанести лишь ко мне приближает, и силы ваши заставляет расти. Пусть станут темные орудиями сближения со светом. Пусть наличие их вызывает ярую энергию противодействия и ускоряет восхождение духа. И когда окружены ими, путь остается лишь ко мне. Пусть и темные свету послужат. Всех и все заставляем свету служить. Тьма гниет, дабы свет разгорался. Их не бойтесь, зорко и стойко боритесь. Мы их победим, ибо вместе со мною немыслимо поражение. Но ближе, но встаньте еще ближе, так, чтобы нельзя было нанести ни одного неверного удара. Опасность в том, что подползают через околостоящих, и за ними скрываются и горе не распознавшему те, кто подпал под их влияние. Черные сделают белым и замутят ум, и трудно будет распознать друзей от врагов. Так пусть каждый удар, наносимый врагами света, послужит ярым стимулом сближения со мною. Тьма сильна и активна, но не воинам света боятся ее. Бессильна она, когда учитель света в сердце осознан. Через столкновение с тьмою надо пройти. Силу тьмы не познавший, как может стать победителем ее? Напутствую на ярую победу над тьмою, ополчившуюся на вас. Мы тьму победим. Вот раскрыта она, и обнаружены все ее уловки, ибо со мною идете. Жизненно ценны эти уроки и очень нужны на пути. Бодрствуйте духом, и меч наготове держите тьму поражать.